«Ну, вы нахалы!» – аж восхитился завуч. «Он вообще-то архимаг. По боевой у меня вторая магистерская», – напомнил наш друг. «Это ты другому кому-нибудь рассказывай», – усмехнулся Кайден. «А то я не знаю, что ты сам Таврима отговорил заявку на присвоение тебе очередного звания подавать. Зачем?» – поразилась я. «Меня и так боятся», – со вздохом пояснил Элтар. «Да и спокойнее мне в алхимиках как-то. А кто нам про честолюбие магов рассказывал?» – вспомнила я. «Мной и так никто не командует», – пожал плечами наш друг. «И с вами дело не в том, что я архимаг, а в разнице в уровнях. Ваши щиты в принципе не способны устоять против моих заклинаний, хотя отдельные попадания они по большей части нейтрализуют. Так что мы делали неправильно», – снова обратился к нашему куратору Тарик. «Объясните нам». «Обязательно объясню», – пообещал завуч и ехидно добавил. «На третьем курсе, когда по программе до этого дойдете». «Да ладно тебе», – попытался вступиться за нас Элтар. «Это же твоя группа и они уже на турнире, помоги им. Они ведь и раньше программу обгоняли. И я уже жалею, что позволил им это», – буркнул Кайден. «Правильно делает Альвир, что не идет у адептов на поводу. Это тот, которого наши первокурсники уделали», – ехидно поинтересовался Элтар. «Ты к этим боям сколько готовился?» – не поддержал шутливого Танакайден. «Он их просто покалечить боялся. А вообще Альвир один из лучших боевых магов своего поколения. И откуда такой вывод? Он в одиночку прошел через нашествие первой категории. Этот твой Альвир что, совсем чокнутый в нашествии соваться? Да еще и в одиночку», – возмутился Элтар. «Как ему после этого доверили детей учить? Он служил, группа попала под нашествие, успела спуститься в пещеры, но сам понимаешь, от третьей волны пещеры не спасают, и он ушел прорываться за помощью. И», – поторопил друга архимаг, – «когда привел спасательную группу, все были мертвы. Его отдали под трибунал и обвинили в гибели товарищей. Он что, без приказа ушел?» – уточнил Элтар. «Приказ», – поморщился Кайден. Формулировка приказа была следующей: «Эй, маг, сделай же что-нибудь». Что он мог сделать против нашествия? То, что он прорвался, уже чудо, а то, что сразу после этого пошел обратно со спасательной группой, вообще подвиг. И после такого приказа его в чем-то еще обвинили? Тут же однозначно вина на командире. Или он от заклинания правды отказался? Не отказался, хмыкнул Кайден, но его и не спрашивали. Там командиром графский сынок был. Папаша за сохранение чести рода много денег тогда выложил и плевал он с башни своего замка на то, что хорошему парню жизнь сломал. И самое паршивое, что после всего, что было на трибунале, он сам считает себя виноватым. А в академию он как при этом попал, я забрал. У него контроль удара еще во время учебы отличный был, может и до моего уровня довести, если возьмется за это. Боится он сильно, что из-за него кто-то из адептов пострадает. А тут первокурсники еще эти. Кайден вспомнил про нас и обернулся. «А вы чего уши развесили? Идите, думайте, что не так делали все, кроме Талли и Марика, и резерв восполняйте. Сейчас вторая серия боев будет». Рами и Ирин вздрогнули, остальные просто опустили головы. «Кайден, полегче». Встал между нами и завучем Элтар. «Противников их на турнире тоже об этом попросишь? Если не готовы сражаться, пусть проигрывают на заливке. И нечего тогда наше с тобой время отнимать. Может, действительно стоит так сделать?» Повернулся к нам Элтар. Мальчишки отрицательно замотали головами, Рами прижалась к моей ноге, но тоже не согласилась. «Вот ведь упертые», — недовольно пробурчал Кайден. «С другой стороны, если уж они после моих ударов не сдались, адепты на турнире им грозными соперниками не покажутся», — решил поддержать нас старший товарищ, раз уж отговорить не удается. «Погоди-ка», побледнел завуч, «ты же не хочешь сказать, что в полную силу их лупил? Ты прекрасно в курсе, что я в бою силу удара не контролирую», пожал плечами Элтар. «Да я ж тебя». Кайден схватил архимага за рубашку и рванул на себя. «Какого ты вообще решил с первым курсом драться, если силу контролировать не научился? Я же приготовился, заклинание подобрал», упираясь в грудь нашего куратора обеими руками, попытался оправдаться Элтар. «Ни у кого даже легких травм нет. Чего ты завелся?» И мы замерли вместе с завучем. Ведь действительно, несмотря на испуг и быстрый проигрыш, никаких последствий не было, никто не пострадал. А значит, нужно не трястись от страха, а идти анализировать бой. Кайден ведь уже дал подсказку, сказав, что ошибка была только у пятерых из круга. «Не ссорьтесь, пожалуйста», — попросила я. «Мы ведь сами хотели, чтобы Элтар к турниру нас подготовил, так что нам ни на что жаловаться». Простите, что струсили. Без тебя разберемся, сквозь зубы процедил Кайден. Но коллегу все же отпустил. Мы сейчас пойдем в кабинете у меня поговорим, за вами Алан присмотрит. И чтобы ни одного заклинания в мое отсутствие. Архимаги ушли, а я думал о том, что неспроста Илтора боятся в городе. Это нам он специально заклинания щадящие подбирал, а на дуэлях наверняка с противниками не церемонился. Мы слишком привыкли считать его добрым дядюшкой, забыв, кто он такой. Мужчины вернулись примерно через полчаса, беседуя вполне дружелюбно и, судя по всему, придя к некому компромиссу. Мы к тому времени успели восстановить резерв и выяснить поразивший меня до глубины души факт, что все кроме меня и Марика, упустив абсолютник, дальше бегали от заклинаний без защиты. На простой вопрос, почему не активировали его снова, никто из ребят внятно ответить так и не смог. С этим было все ясно, ошибку учли и повторять ее не собирались, а вот что делать с самонаводящимися заклинаниями мы так и не придумали, о чем и сообщили со вздохом завучу. Ничего не делать, адепты их почти не используют, так что особой нужды в этом нет. А может им каскад дать? Предложил Илтар. Восьмой уровень и пятый курс. Покачал головой Кайден. Рано. У меня уже восьмой и уталь тоже. Влез старик. Но курс точно не пятый, усмехнулся завуч. Мальчишка сник. Ладно, если на теоретике время останется, дам под запись. Сможете отчитаться, разрешу на практике попробовать, смягчился Кайден. Все-таки как бы он ни говорил, что Альвир прав, не позволяя обгонять программу, ему нравилось наше стремление идти вперед. Мы договорились, что после обеда у вас будет практика с четверокурсниками, сообщил нам Илтар, так что если не хотите, больше со мной драться не нужно. Но мы уже настроились и решили не упускать представившиеся возможности, а маг пообещал не использовать самонаводящиеся заклинания. Продержаться долго опять никому не удалось, но теперь это воспринималось совсем иначе, и действительно было просто подготовкой к турниру. «Ты после обеда прийти сможешь?» – уточнил завучу Илтора после окончания второй серии боев. «Да куда ж я от них денусь?» – кивнул тот. «А что, по четвертому курсу пройдешься в конце?» «Можно», – согласился Архимаг. «С ними тоже только останавливающие использовать или посерьезнее?» Кайден на несколько секунд задумался, после чего отрицательно покачал головой, не соглашаясь с собственными мыслями. «Останавливающие, не стоит рисковать, раз у тебя с контролем по-прежнему беда». Илтар кивнул, и завуч переключил свое внимание на меня. «Таль, мы сейчас делами займемся, а ты сходишь предупредишь мастера Альвира, что через час после обеда его группы боевая подготовка и он должен быть на полигоне. Вот адрес». Куратор протянул мне клочок бумаги. «Она давно не на полном обеспечении», недовольно напомнил Архимаг. «Как скажешь», не стал спорить завуч и обернулся к остальным. «Кто выполнил все домашние задания?» Ребята со вздохом опустили головы. «Задавали много. Да схожу я, пусть занимаются». Забрав у Кайдена адрес, я обернулась к Илтару. «В городе что-то нужно?» «Нет», покачал тот головой. «И пообедай в столовой, меня дома не будет». Кивком подтвердив, что все поняла, я отправилась сравнивать, как живут преподаватели академии. «А что, у Кайдена уже была, у Линары тоже, будем расширять кругозор. Кого надо?» Открыла дверь непрезентабельного, но все же двухэтажного дома неприветливая толстая тетка. «А М-мастер Альвир здесь живет?» Неуверенно поинтересовалась я. Дверь молча захлопнули. Я еще раз сверилась с написанным завучим адресом, вроде ничего не напутала. И что теперь делать? Пока я мучилась этим извечным вопросом, дверь снова открылась, и на этот раз на пороге дома стоял мастер Альвир. «Что тебе здесь нужно?» Хмуро поинтересовался он. «Мастер Кайден велел передать, что через час после обеда у четвертого курса боевая подготовка совместно с нами и что вам нужно к этому времени быть на полигоне», выпалила я на одном дыхании, опасаясь, что тот снова захлопнет дверь, так и не дослушав. «Фух, нет у них на сегодня никаких занятий», еще больше нахмурился мужчина. «Я вчера специально проверял. Его только сегодня назначили», опустила я взгляд. «Это из-за нас, в смысле из-за турнира. Извините, что испортили вам выходной. Ладно, жди здесь». Дверь снова захлопнулась, но теперь я совершенно не переживала по этому поводу. Послание передала, а дальше пускай мастер сам с завучем разбирается. Довольно быстро Альвир вышел из дома переодетым и кивнул мне в сторону центральной улицы. Минут пять мы шли молча, после чего мастер неожиданно заговорил первым. Ты извини, что в дом не пригласил. Я ведь только комнату снимаю, а хозяйка, если девушку на пороге увидит, сразу вопить начинает как потерпевшая, что у нее не бордель и мои девки ей в доме не нужны. Как будто по делу ко мне только мужчины могут прийти. Я понимающе усмехнулась. Ничего, главное, что позвала вас, а то я аж растерялась, когда она дверь захлопнула. Мастер, можно вопрос? Альвир удивленно покосился на меня, но кивнул. Что такое нашествие первой категории? Мужчина споткнулся и на миг замер на месте, внимательно глядя на меня. Если не хотите, не отвечайте, пошла я на попятную. Мне просто интересно. Есть хочешь? Неожиданно поинтересовался мастер. Ну, да, растерялась я. Обед же скоро. Сейчас в академию придем и в столовую пойду. Пошли поговорим. Продолжил удивлять меня Альвир и свернул на боковую улицу. Ни в какие подозрительные проулки мастер завести меня не пытался, но куда мы идем, я поняла только когда мы туда пришли. Это была вторая городская корчма. Альвир подошел к стойке, негромко переговорил с хозяином, положил на прилавок перед ним монету и получил что-то взамен. Я все это время переминалась с ноги на ногу у входа, не зная как себя вести. У шрама везде были чистота и порядок, хотя и без изысков. А это место больше напоминало притон. Мастер вернулся ко мне и кивнул на боковую лестницу, ведущую на второй этаж. Отперев дверь одной из комнат, он первым вошел внутрь, а я застыла на пороге, не понимая, что происходит. Почти половину тесного помещения занимала полутораметровой ширины кровать, перед которой стоял массивный сундук с лежащим на нем запирающим амулетом. Возле окна ютился небольшой столик с двумя стульями. «Заходи, сейчас еду принесут». Мастер уселся на один из имеющихся стульев, жестом приглашая меня занять второй. «И зачем мы сюда пришли?» Поинтересовалась я, нервно косясь на кровать. «Поговорить». Мастер проследил за моим взглядом и предложил. «Располагайся, если хочешь». «Спасибо, я лучше на стульчике». Альвир удивился моей реакции, но комментировать не стал. «Я рад, что ты сама заговорила об этом. Мастер Кайдин советовал мне рассказать тебе о том, что произошло, а я как-то не особо представлял себе подобный разговор, тем более что сам не понимаю, зачем это нужно. Но он очень настаивал». Мужчина умолк, а я предположила. «Может, считает, что я смогу чем-то помочь. Он думает, что я королевский соглядатый». Альвир отшатнулся, взгляд его стал настолько испуганным, что я поспешила заверить. «Он ошибается, но доказать я ничего не могу. Голову ж я ему свою не приставлю». И только произнеся это вслух, я поняла, что не права. То есть голову, конечно же, приставить нельзя, но показал же он мне свои ощущения после лечения. Нужно расспросить Кайдина об этом заклинании, а то как бы он меня со своей идеей фикс в крупные неприятности не втянул. Мне и мелких хватает, в которые я самостоятельно влипаю. Мастер довольно долго молчал, сомневаясь, стоит ли продолжать разговор в свете последней информации. Но я ведь и не просила его о себе рассказывать, просто хотела понять, что это за нашествие такое. А нашествие это страшнее, чем несколько тысяч голов. Попробовала я найти точку соприкосновения с собственным опытом в этом мире. Альвир растерянно посмотрел на меня и ответил вопросом на вопрос. «Это правда, что все, кто дрался против меня на уроке в тот раз, маги практики или мастер Кайдин решил так мое самолюбие пощадить, чтобы Кайдин и чье-то самолюбие щадить стал? Вы сами-то в это верите?» – поинтересовалась я. Мастер неопределенно дернул плечом в ответ. «Я точно не знаю насчет магов-практиков, но нам так Архимаг Элтар сказал. Еще у эльфов, когда после боя всем было не по себе. То есть вы действительно участвовали в бою вместе с эльфами?» – уточнил мужчина. «Да, и нас за это даже наградили. А еще повелитель эльфов сказал, что это сыграло ключевую роль в победе». Альвир так недоверчиво посмотрел на меня, что я поспешно пояснила. «Не в смысле наших магических возможностей, мы тут почти ничего не сделали. Но видя, что в бой идут люди, более того, дети, пришло очень много ополченцев и это стало решающим фактором. Хотя мне еще и спасение их владыки до кучи приписали. Говорят, со стороны геройски выглядело, а в действительности я просто подумать, перед тем как на выручку бросилась, не успела, и эльфы меня саму спасали. Ну, так что, расскажите про нашествие, можно не про то, в котором сами побывали, если вам про него вспоминать неприятно, просто в общих чертах. Значит, правду говорят, что ты призванная». Снова не ответил он на мой вопрос и пояснил. раз вообще про нашествие не знаешь». Я кивнула. В этот момент в дверь постучали и после разрешения входить расставили на столе тарелки с едой и две кружки с горячим отваром. Готовили здесь иначе, чем у Шрама, но не сказать, чтобы плохо. Еда была более жирная и без специй, хлеб из муки более грубого помола, но свежие овощи нарезаны не в виде салата, а просто крупными дольками. Все это мне что-то неуловимо напоминало, но я никак не могла понять, что именно. «Расскажешь про свой мир?» – прервал молчание Альвир, когда мы уже съели примерно половину содержимого тарелок. Я хотела спросить, что именно его интересует, но передумала. «Неа, теперь ваша очередь. Я вам про эльфов уже рассказала, а вы мне про нашествие нет. Да тут и рассказывать по сути ни о чем. Что такое нестихийная угроза, знаешь?» Я отрицательно помотала головой, поскольку рот в это время был занят. Вся опасность, исходящая от живых существ, то есть даже взбесившая кошка или собака, напавшая на человека, тоже сюда относится. А если человек на человека нападет, к разумным расам применяются не классификации, а законы. Ясно. Так вот, нестихийная угроза есть всегда и везде, где можно встретить что-то живое. Но если живое агрессивно, то это уже опасность, и места, где агрессивные животные встречаются довольно часто, отнесены к опасным зонам. Это все земли за границей обжитых земель и некоторые очаги Вастии. Например, острый хребет. Мастер вздрогнул, но все же ответил: «Да, извините, я молчать буду, вы только дальше рассказывайте». «Ты знала, что я служил у острого хребта?» — поинтересовался мастер. Я отрицательно помотала головой и пояснила: «О нем наемники говорили в корчме, а я слышала». «Да, там промышляют несколько групп», — подтвердил Альвир, — «только рисковое это дело без мага». Я хотела спросить, ходит ли он с какой-то группой, но вовремя прикусила язык, обещала же молчать. «Так вот, опасная зона – это место, где довольно высок риск в любой момент столкнуться с агрессивно настроенным живым существом. Во время нашествия же этот риск перерастает в неизбежность. Если на один квадратный километр приходится не более одной агрессивной особи, это третья категория, если от двух до пяти, вторая, а если больше, первая. Площадь, которую покрывает нашествие, тоже бывает разной». «А что такое волны?» — спросила я, поняв, что мастер закончил рассказ. «Разные животные двигаются с разной скоростью и постепенно разбиваются на несколько групп, между которым образуется затишье. Для нашествия первой категории затишье – это аналог третьей категории, и в нем последней волной идут бестелесные, от которых невозможно укрыться. Говорят, от них даже абсолютник не спасает». Я открыла рот, чтобы задать еще один вопрос, и молча закрыла. «Не стоит бередить человеку рану. Хочешь еще что-то спросить?» — понял Альвир. «Да», — призналась я, — «но это уже про ваше прошлое, так что вы, наверное, не захотите отвечать. Вы знали, что попали в первую категорию?» «Да». «Тогда какой смысл был прятаться в пещерах? Там можно забаррикадироваться и переждать первые волны. А какой смысл пережидать первые, если нельзя спастись от последней? Это шанс дождаться помощи. Если она знает, где искать...» — пробормотала я, понимая, что Альвир был абсолютно прав, уйдя за спасательной группой. «Погодите-ка, а что вообще можно сделать, если от этих, которые бестелесные, даже абсолютник не помогает? В спасательной группе два телепортиста уровнем не ниже магистра, задача остальных — довести их до места, а они открывают разовый портал и всех эвакуируют». На какое-то время я задумалась, после чего нашла еще одну нестыковку. «А у вас телепортационного амулета не было? Скажешь тоже. Хотя ты же, наверное, не знаешь, что я в разведывательно-добывающей группе служил. Амулетов только на группы зачистки хватает. Когда есть возможность, еще боевым выдают, но не чаще одного раза в год. А наше дело смотреть, подбирать по дороге все полезное и ни во что не ввязываться. Странно. Мастер Кайден считает вас хорошим боевым магом. Я думала, вы в каком-нибудь спецподразделении служили». Альвир рассмеялся. «Нет ничего странного, я же только 3 года прослужил. И что, не уловила я взаимосвязи? Первые 5 лет все боевые маги служат в таких отрядах, а после тех, кто хорошо себя зарекомендовал, разбирают командиры боевых групп. В группу зачистки сразу после 5-летки попасть практически нереально, там такие требования по боевому опыту, что нужно что-то особо выдающееся совершить, чтобы тебя сразу после РДГ забрали». Я не сразу сообразила, что это сокращение от разведывательно-добывающей группы. Мастер, а группа из скольких магов состоит? Из двух магов и командира-гвардейца. Но второй маг или травник, или алхимик. Его задача – собирательство, моя, разведка и безопасность группы, а командир составляет график выходов, намечает маршрут и принимает решения в зависимости от результатов разведки. Альвир на миг умолк. Для гвардейцев, как и для нас, это что-то вроде производственной практики. Я помотала головой, вот же у меня переводится иногда. Ладно, я уже запуталась. Да учусь, узнаю. Так что вы хотели спросить о моем мире? У вас там все летают так, как вы на турнире. С чего вы это взяли? Удивилась я. Моя группа подошла к Эрху после окончания и попросила с ними дополнительно позаниматься. У них последний год левитация, как отдельный урок, а они предпоследнее место заняли. Он сказал, что это ты ребят так летать научила, и рекомендовал к тебе обратиться. Судя по тому, как замялся мужчина, вид у меня был очень удивленный. Ну, Эрх, ну учудил. В моем мире вообще не было магии, а летать я случайно научилась сама, и это оказалось немного не так, как обычно учили. Немного, скептически хмыкнул мастер. Да, я ведь летаю далеко не так хорошо, как Эрин, то есть основы я показать могу, но это не дает явного преимущества. Дальше каждый сам должен почувствовать полет. Ясно. Глупо было надеяться, что кто-то поделится такими знаниями. Я вздохнула и решила не упираться. Покажу разок, а дальше смогут, полетят, не смогут, их проблемы. Заодно ребята с горки покатаются. Ладно. Давайте после боя всего дня на левитационной площадке потренируемся. Только мне ваша помощь понадобится. Вряд ли я смогу помочь, отвел взгляд мужчина и признался. У меня проблемы с левитацией. Но закончили же вы как-то академию, растерялась я. Альвир на миг зажмурился, было видно, что ему не по себе. Я уже хотела пояснить, что от него летать не потребуется, когда он заговорил. Я действительно виноват в гибели группы. Меня не спрашивали на допросах, почему задержался в пути, и я не говорил, никому не говорил до этого момента, даже Кайдену, особенно ему, он в меня поверил, от смертного приговора спас. Я старался делать все, чтобы оправдать его надежды, и чтобы больше никто и никогда не платил за мои ошибки своей жизнью. Но теперь, когда от меня зависят эти ребята, я не представлял, как смогу быть куратором такой группы, но они сами пошли мне навстречу, и я не хочу, чтобы у них были проблемы. Вот спрашивается, кто меня за язык тянул с этими нашествиями. У Илтора потом спросить не могла, теперь сижу и слушаю откровения боевого мага. Вроде и в исповеднике не нанималась, но и обрывать теперь как-то. А мастер тоже хорош, поверил на слово, что я не соглядатая и душу изливать принялся. Доверчивый сверх всякой меры, да еще и легко внушаемый судя по всему. Однако вслух я ничего этого не сказала. Влип я по дороге здорово. Продолжил Альвир, заглоту попался. Сам-то заглот не проблема, канительно только, но пока возился, пара ревунов на меня вышла, тут уж туго пришлось. Потрепали меня знатно, пришлось несколько часов во враге под регенерацией отлеживаться. Пока более-менее в себя пришел, звезды уже показываться начали, я и решил по темноте верхами пролететь, чтобы быстрее было, время-то потерял, пока отлеживался, того и гляди вторая волна пойти должна. Дурацкая идея была, на руха я нарвался. Последнее, что помню, как падаю вниз и пытаюсь его веером смерти ударить, а он на меня сверху пикирует. Очнулся, уже светло, руха плетуны на деревьях жрут, а мне даже дышать больно, еле смог на себя обезболивающее кинуть. Когда отпустило, осмотрелся и понял, что бывают чудеса на свете, мало того, что я на молодую паутину попал, которая порвалась, падение затормозив, так еще и наброшенный муравейник приземлился. До чистой зоны добрался через полдня. Это ее в гарнизоне так называют. Там речка небольшая, петлю вокруг него километрах в 10 делает, и до этой речки постоянно разные отряды ходят, так что там ничего серьезного уже не встречается, так, мелочевка шальная. В этой зоне новичков натаскивают, да собиратели иногда приезжают. Переправа через речку в одном месте есть, но обычно все просто перелетают. Пока над водой летел, все нормально было, но со стороны гарнизона берег и так крутой, а на нем еще кусты. Я даже представить себе не мог, что так бывает, но как только выше метра поднимаюсь, летунец просто исчезает. Вот и летаю я теперь над самой землей, не боевой маг, а сплошное недоразумение. Я честно попыталась вспомнить, на какой высоте он летал в нашем бою, но не смогла, не до этого в тот момент было. И вы вините себя в гибели группы из-за того, что разучились летать и не могли выбраться из реки. Вы до переправы добирались? Да. Альвир хмуро разглядывал пустую тарелку. Но после всего случившегося вы все равно пошли со спасательной группой. Я что, их бросить должен был? Вскинулся мужчина. Какое-то время я смотрела на него, обдумывая ответ. Знаете, мастер, я не могу говорить за других людей, но могу сказать за себя. И если бы я попала с вами под нашествие, и вы пошли за помощью. На миг я умолкла, не будучи уверенной, что имею право говорить ему это, но если уж начало, то нужно идти до конца, я бы вас не бросила и мы прорвались бы к гарнизону вместе. Судя по тому, как застыл в немом изумлении Альвир, с этой стороны он на ситуацию никогда не смотрел. А если бы на моем месте был Кайден? Неожиданно спросил мужчина. Тем более, улыбнулась я, он хоть и вредный тип, но наш. Я с вами драться полезла, ради того, чтобы он в академии остался, а до этого с королевским архимагом поругалась, когда Кайдена из-за моего ожога выгнать собирались. Я хитро прищурилась и добавила, с Лиссандром страшнее было. Кайден из-за этого тебе разрешает себя просто по имени называть, не то чтобы он разрешает, просто не всегда одергивает. Я ведь не хочу его этим оскорбить или как-то унизить, просто путаюсь. Причем на уроках не путаюсь, а в остальное время, когда как, он же и дома у Илтора бывает и на бал мы с ним ходили, в общем, у меня в голове сплошная каша. Что у тебя в голове, удивился мужчина, неважно, пойдемте лучше в академию, а то мне совершенно не хочется объяснять мастеру Кайдену, где нас двоих демоны носит. Альвир усмехнулся и, поднявшись, кивнул на дверь. Когда спустились вниз, он снова подошел к корчмарю, возвращая ключ от комнаты. «Что-то вы сегодня быстро», — подмигнул тот, — «ты меня не видел». «Как скажете», — согласился хозяин заведения. Альвир оглянулся на меня и добавил, «Ее тоже, мало ли какие девушки заходят отвару попить, всех не упомнишь». А я, глядя на обедающих в углу крестьян, наконец, поняла, что мне напоминала еда, летнюю практику. Именно так нас кормили в деревнях. И тут я заметила еще одну странную вещь. Ни одно из пятен на столах не накладывалось на другое, чтобы за много лет, да на то же место что-то не пролили, вот это маркетинговый ход. Корчмарь специально создавал имидж дешевой забегаловки, рассчитывая на приезжих селян, которые надеялись, что в таком заведении будет действительно дешевле. «Ты что тут увидела?» – поинтересовался подошедший Альвир, осмотрев столешницу и не найдя в ней ничего интересного. «Ничего, просто вас жду», – решила я не заморачивать ему голову. И мы отправились в академию. Когда пришли к полигону, у входа были все семеро четверокурсников и Ян с Эрином, вместе пришедшие из города. Остальные подтянулись чуть позже. Бои с четверокурсниками прошли вполне успешно, то есть победить мы, конечно, не победили, да и не пытались, зато продержались заветные 3 минуты. Драться с Элтаром им тоже было страшно, и Альвир предложил провести для начала бой с ним, но Архимаг отказался, а вот 4-му курсу Кайден отказаться не дал. Пришлось соврать, что обучение левитации будет призом за героизм. Альвир хотел что-то сказать, но под грозным взглядом завуча быстро сник. Никому из 2-го круга тоже не удалось продержаться нужное время против Архимага, однако разница в нашей с ними подготовке была заметна невооруженным глазом, они уворачивались успешнее, понимая, что в них летит. А Шерн и Джастин даже отвечать иногда успевали. Пока шли эти бои, я успел рассказать своим друзьям, как собираюсь учить полетам 4-курсников. Желающих остаться в стороне не нашлось. Горка, которую держал для нас Альвир, понравилась даже ему самому. Он первым на пробу съехал стоя, но дальше развлекаться вместе с нами отказался, внимательно следя за происходящим. Когда все накатались и довольно неплохо научились съезжать на летунце рядом с горкой по воздуху, мы стариком сделали 2 ряда иллюзорных колец на разной высоте, и Ирин показал, как он их пролетает. Честно говоря, получалось у 4-го курса кое-как, хотя, возможно, я слишком многого хочу от первого раза. Но и сами адепты, видя, как ловко тот же самый путь проделывают мои друзья, заметно сникли и не особо рвались пробовать дальше. Я попыталась их подбодрить, сказав, что и у нас не сразу получалось так хорошо, но особо не преуспела. В результате мои друзья продолжали развлекаться, самостоятельно усложняя маршрут облетом некоторых колец, а 4-й курс мялся в стороне. Когда увидела, что Альвир идет к кольцам, я не сразу поняла, что он собирается лететь, но когда он велел своей группе выстроиться за ним и повторять упражнения, сделала для него единственное, что могла, немного опустила верхний ряд колец. Получилось у мастера тоже так себе, но то, что вообще получилось, уже вызывало уважение. Вот только остальные понятия не имели о его проблеме и совершенно не впечатлились. «Да не думайте вы о летунце, никуда он от вас не денется», — посоветовал Ирин. «Это ведь здорово. Просто сделайте так, чтобы вам было весело, как на горке. Опустите верхний ряд», — велел Альвир, повернувшись к кольцам. «Да они и так у самой земли», — возмутился Тарик, «но я понимала, что для мастера риск остаться без летунца в полете очень даже реален и передвинула иллюзию. Эта попытка была лучше, но все равно что-то не получалось, и мужчина сам это чувствовал. Он задумчиво посмотрел на Ирина и попросил: «Прокати меня». «Не могу», — виновато посмотрел на него мальчишка. «Нас такому еще не учили. А чему тут учить?» — удивилась четверокурсница. «Делаешь летунец побольше, мастер на него встает и летите». «Да», — заинтересовался наш друг. «Давайте попробуем». В первой попытке Альвир просто не удержался на слишком резко рванувшемся вперед летунце и был вынужден спрыгнуть, отпустив мальчишку. Второй раз они свалились на землю вместе на первом же подъеме. «Вы зачем назад отклоняетесь?» – изумился Ирин, поднимаясь. «Я не отклонялся, это ты вперед наклонился», – возразил мастер. «Точно», – обрадовалась я. «Мастер Эрх тоже сначала из-за наклона падал. Давайте так же, как съезжали, подниматься попробуем». «Мастер Альвир, сделайте горку», мужчина кивнул и пошел к плите архимагов, а я заметила, что Рейс заметно нервничает. «Что-то не так?» – негромко спросила я у него. «Не то чтобы», – замялся парень. «Просто уроков еще полно», – вздохнул Тарик. «Рами с Мариком вообще не успевают, да и мне доделывать нужно». «Тогда идите, заканчивайте», – спохватилась я. «Спасибо, что помогли». Ребята распрощались и ушли, а я осталась с четверокурсниками. Постепенно дело пошло на лад. Мы сделали двухстороннюю горку, с одной стороны которой можно заехать, а с другой съехать, после чего один из ребят, чтобы не ждать очередь на горку, начал летать так через самый большой камень. Я предложила ему попробовать перелететь через несколько, в промежутке опускаясь и касаясь рукой земли. Как только попытался ускориться, мальчишка навернулся. Я чуть не схлопотала по шее от Альвира и точно поняла, кто будет главным левитантом в этой группе. Суть полета четверокурсник уловил, а остальное – дело практики, тем более что у них левитация отдельным уроком. Аж завидно. Когда все решили, что на сегодня хватит, я отправилась выяснять, ушел ли Кайден домой. Завуч сидел в кабинете с открытой дверью и внимательно читал что-то в виде стопки аккуратно сложенных листов. «Как все прошло?» – поинтересовался он, не поднимая головы. «Нормально. Мастер, вы заняты?» «Да». Мужчина оторвался от записи и посмотрел на меня. «Я всегда занят. Тебе что-то нужно? Вы можете рассказать мне про кровавый поцелуй? 17 уровень, так что даже не думай», — покачал головой Кайден. «Мастер, а вы что видели тогда на арене? Ты вроде уже спрашивала», — нахмурился завуч. «Ничего, я же твою кровь не глотал. Но вы можете заглянуть в мою голову, если зачитаете заклинание и выпьете кровь. Тебе стоит поменьше общаться с вампиром», — недовольно поджав губы, посоветовал Кайден. «Не выпью, а проглочу. Я смогу увидеть то, что ты будешь вспоминать». «Это все?» «Нет», — решила я идти до конца. «Что из моих воспоминаний может убедить вас в том, что я не соглядатый? Мне не нравится, что вы обо мне так думаете. Это прямой контакт сознаний, Таль. Подделать воспоминания при нем невозможно. Я не собираюсь ничего подделывать. Просто боюсь, что это ваше заблуждение обернется для меня бедой. А может и не только для меня. Вы Альвиру зачем велели мне о его прошлом рассказать? Вот ведь дурак», — вздохнул Кайден, сразу поняв, откуда у меня информация. «Не дурак, просто доверчивый. Если я все правильно поняла, ему еще и 30 нет. Видать, жизнь до того раза не била, а в тот не научила. Она в тот раз чуть не закончилась», — недовольно буркнул Кайден. «Вы мне что, пожалеть его предлагаете? Да кому ты нужна со своей жалостью?» — скривился завуч. «Так что вам показать?» — вернулась я к предыдущей теме разговора. Некоторое время мастер молчал, разглядывая меня. «Я подумаю. Приходи сюда завтра на последнем уроке, Ивара я предупрежу. А сейчас дай мне спокойно магистерский трактат проверить». Вечер промелькнул незаметно. Уроки хоть и занимали у меня меньше времени, чем у одногруппников, но все же занимали, и нагрузки сказывались даже на мне. В результате я уснула на веранде во время медитации, и меня разбудил обеспокоившийся долгим отсутствием Илтар. Рассказывать ему про договоренность с Кайденом не стала, а то решит опять, что у меня с Тылем что-то не так. Поцелуй все же, хоть и кровавый. Хотя прошлый раз мне это поцелуем не показалось. В любом случае лучше решить все по-тихому, пока идея о том, что я соглядатый, в массы не пошла. Альвир, судя по разговору с корчмарем, лишней болтливостью не отличается, да и мне, похоже, поверил. В кабинет завуча я направилась сразу после четвертого урока, и он меня уже ждал. «Ты уверена, что готова к этому?» — уточнил Кайден, пристально глядя на меня. «Я ведь могу увидеть не только то, что ты хочешь мне показать. Мастер, мне нечего скрывать. Я имею в виду что-то личное, что ты не хотела бы никому доверять. А вы хотите увидеть что-то личное?» — напряглась я. «Нет, ты знаешь Карина, секретаря архимага Лиссандра, не то чтобы знаю, и я не уверена, что он именно секретарь. Он младший канцелярский служащий при королевском архимаге», — перебил меня хозяин кабинета. «Карин заполнял твою анкету?» «Да». «Ты можешь в подробностях вспомнить этот момент?» «Не уверена», — честно призналась я. «Мне тогда все еще нехорошо после призыва было. У меня самое яркое воспоминание первого дня – это вы». Мужчина недовольно поджал губы. «И все же я хотел бы увидеть момент, когда он пишет твою анкету. И, если ты действительно призванная, покажи мне свой мир, что-то такое, чего нет у нас». После этого у меня мысли разбежались во все стороны разом. Что же ему показать? «А, ладно, в процессе разберемся. Что мне делать?» «Садись за стол, я лягу на него и немного надрежу тебе губу заклинанием. После этого просто целуй, остальное я сам сделаю». Как-то меня это описание не воодушевило. «А целоваться обязательно? Нужно соприкосновение слизистых. И да, глаза не вздумай закрывать, сфокусируйся на моих зрачках». «Ладно». Кайден запер двери и еще раз уточнил. «Не передумала? Ложитесь уже, а то действительно передумаю с поцелуями этими». Мужчина усмехнулся и полез на стол. Ощущения от заклинания были странными, как будто внутри черепа на затылке еще одни глаза выросли и смотрят куда-то внутрь. Я постаралась не отвлекаться и вспомнить свой первый день в этом мире. На миг промелькнула мысль наградить Кайдена всей гаммой ощущений сразу после перемещения, но я решила не опускаться до мелкой пакости и сосредоточилась на беседе о моей бесполезности. Дальше был поход к книжному шкафу, и я с удивлением осознала, что помню корешок книги и сейчас даже понимаю, что на нем написано «Строительная артефакторика». Похоже, это заклинание еще и стимулирует память. Приемная королевского архимага, Карин, бумаги на столе, кружка с прохладной водой. Вспомнилось, как парень запечатывал письмо, и что это было здорово похоже на сургучные печати на нашей почте. Так, это меня куда-то не туда занесло, хотя почему не туда, хотел же Кайден посмотреть мой мир. Вот посылки передают через окно и грузят в почтовую машину, она отъезжает и останавливается на светофоре. По пешеходному переходу идут нарядные дети, похоже, 1 сентября, и более ранние воспоминания, меня несет на плече старшеклассник, а я изо всех сил трясу тяжелым колокольчиком. Велосипед, разбитые коленки и зеленка, которой меня мажет мама. Не то, нужно что-то другое. Электричка. Я иду в институт, от скуки считаю столбы линии электропередач, мелькающие за окном, и надеюсь, что лифт в новом здании уже починили, а то опять на 10-й этаж пешком ползти придется. И ладно мы, а довольно тучный преподаватель был прошлый раз сильно не в настроении после такого подъема. Возле лифта стоит большая пальма, мы на втором курсе у нее всей группой фотографировались. Альбом с фотографиями, теперь большая их часть в компьютере. Точно, компьютер. Я вожу мышкой, а на экране двигается курсор, браузер, социальная сеть, погода, ага, Википедия. И при чем тут Эйфелева башня? Я же про нее ничего толком не знаю. Вот, лучше Останкино. Телевизор на стене, там диктор с умным лицом рассказывает про котировки. Ну их эти котировки вместе с быками, медведями и Уолл-стритом. Чего у них тут еще нет? Ага, снега нет. Лыжи, коньки, санки. Я вспомнила, как манили меня в детстве искрящиеся на солнце нетронутые сугробы, как мы строили замки и лепили снеговиков. А потом приходила весна и ручьи на дорогах казались бурными горными реками. Лето, пляж, толпа людей, надувные матрасы, мороженое, лицо в арбузном соке. Осень, лужи на парковых аллеях, дети в разноцветных резиновых сапожках запускают в них сделанные из листьев кораблики и те плывут, медленно и величаво, словно в танце. Два листа танцуют на водной глади. Это были чуть разные танцы, как не бывает двух одинаковых судеб, но они дополняли друг друга. Когда пение умолкло, а листья замерли, показалось, что из моей жизни уходит еще одно чудо, к которому я нечаянно прикоснулась. Сидящий на камне медленно повернулся и посмотрел на меня. Верхняя часть лица была скрыта нависающим капюшоном, из-под которого выбилось несколько спутанных белых прядей. Овал лица довольно резкий, мужской, уголки тонких губ горько опущены вниз. Когда оперся рукой о камень, стали видны тонкие пальцы с очень светлой даже для эльфов кожей и неровно остриженными ногтями. «Нет, не хочу, чтобы это видели. Мое». Я попыталась тряхнуть головой, чтобы избавиться от воспоминания, и разорвала контакт, чуть не свалившись со стула. Почти сразу я услышала сдавленный хрип, а когда посмотрела на Кайдена, мне стало страшно. Что-то явно пошло не так, рот мужчины был приоткрыт, глаза закатывались, он слепо шарил рукой по столу, пытаясь нащупать край. Нащупал, рванулся туда и свалился на пол раньше, чем я успела что-либо предпринять. «Что с вами?» — бросилась я к завучу, оббегая стол. Мужчина на четвереньках пытался двигаться в сторону двери. «Калану, быстрее!» — с трудом проговорил он. «Давайте на летунце отнесу», — предложила я. «Дверь запер», — напомнил он, нащупывая дверную ручку, после чего привалился к косяку и согласился. «Неси». Через несколько минут мы были в лазарете. «Что случилось?» — коротко поинтересовался доктор, начав осмотр пациента. «Я не знаю. Алан, Альгаму, двойную, Кайден все еще находился в сознании, но судя по взгляду доктора, вряд ли в здравом уме. Он что, в потоке ныряет?» — снова повернулся ко мне хозяин лазарета. «Я не знаю, что такое потоки». Завуч странно дернулся, голова упала на бок, из уголка губ потекла струйка слюны. Я умоляюще посмотрела на Алана, так и хотелось крикнуть «сделайте что-нибудь», но ведь если бы что-то мог, он бы уже сделал. «Ладно, демоны с ним, хуже все равно уже не будет», — решился доктор и, достав из узорчатого шкафчика два бумажных пакетика, быстро размешал содержимое в чашке с водой. Чашку Алан отдал мне, велев тонкой струйкой вливать лекарство Кайдену в рот. Сам он положил руки пациенту на горло, заставляя того глотать. «И что дальше?» — обернулась я к доктору, когда чашка опустела. «Ждем», — хмуро сообщил тот. «Если маг нырнул в потоки, все бесполезно. Остается надеяться, что...» «Ждем». Прошла минута, другая, а Кайден все так же безвольно лежал на столе, не приходя в сознание. Доктор хмурился, но не сводил взгляда с пациента. Я не выдержала и тихо заплакала, опустившись на пол прямо у стола и прислонившись спиной к его ножке. «Вставай, Таль», — еще через несколько минут велел Алан. «Нужно сообщить ректору». «О чем?» — поинтересовалась я, не находя в себе сил подняться. «Зачем я его только попросил об этом заклинании? Зачем? Почему он не сказал, что это опасно? Приведи его сюда». Доктор присел на корточки рядом со мной. «Хотя нет, сама лучше не возвращайся. Просто передай, что я просил его прийти». В этот момент сверху раздался странный звук, похожий на карканье простуженного ворона. Мы с Аланом на миг замерли, и доктор вскочил на ноги, а я, попытавшись сделать то же самое, врезалась плечом в край стола и упала обратно на пол. Зато когда поднялась, на мне уже был абсолютник, как оказалось, совершенно сейчас ненужный. Кайден лежал на столе, закрыв лицо руками, и истерически хохотал. Доктор с усилием развел руки пациента в стороны, пытаясь заглянуть тому в лицо. «Алан, да все нормально уже», — перестал сопротивляться Кайден. «Вот уж не думал, что на себе эту теорию проверять придется». «Какую теорию?» — хмуро уточнил доктор, что-то активно колдуя. «Ты знаешь, почему маг ныряет в потоки? Потому что использует слишком много заклинаний одновременно». Алан закончил свои манипуляции и сделал шаг назад, отходя от стола. Кайден тут же уселся, свесив ноги со скрещенными ступнями. Взгляд у него был шальной. «Нет», — радостно сообщил он, — «это ответ на вопрос «зачем», а правильный ответ, потому что слишком сосредотачивается на заклинаниях и полностью отключается от внешнего мира. А теперь скажи-ка мне, почему после Эльгамы невозможно использовать заклинания?» «Потому что она не дает сконцентрироваться на чем-то, в том числе на потоке», — едва слышно проговорил доктор. «Кайден, это же...» «Ага», — еще больше обрадовался завуч. «Я гений». «Вы идиот», — отошла от шока я. «Вы почему не сказали, что заклинание опасно, а я не знал, непонятно чему. Еще больше обрадовался завуч и снова захохотал. Очень смешно, Таль, да ему сейчас все смешно, он же под альгамой, да еще под такой дозой. Себя вспомни, а о каком заклинании речь, ты его не знаешь, отмахнулся Кайден от хозяина лазарета. Там прямой контакт сознаний, а у нее только активных потоков не меньше 4, а пассивных вообще немерено. Меня буквально накрыла лавина информации, я даже осознать ничего толком не успел. Таль, похоже, вообще не может думать о чем-то одном, я даже представить себе такого не мог. Хочешь сказать, она настолько уникальна? Удивленно посмотрел на меня доктор. Уникально, скривился завуч, как человек с 10 руками, который ни одной из них пользоваться не умеет. Толку-то от ее потоков, если она их не контролирует, я ничего не поняла, но пытаться прояснить ситуацию сейчас было бесполезно. Кайден то и дело начинал хохотать без всякого видимого повода и вообще нормальным не выглядел. «Тебе сегодня лучше ни с кем не общаться», — посоветовал завучу доктор. «Иди в свою комнату». «Не, ты меня лучше домой отведи и справку какую-нибудь напиши, что меня завтра не будет». «Куда тебе домой? Ты куда оттуда собрался?» «Да никуда. Отварчику попью и спать лягу». «Алан, я же понимаю, что под альгамой, просто ничего не могу с собой поделать. Мало ли кто здесь меня такого увидит, а дома я просплюсь и завтра в обед мне вот этот лучший враг», ткнул в меня пальцем Кайден, «принесет от шрама сытный обед». «Ладно», растерялась я, «а как, и даже в вымогательстве не обвинила», расхохотался завуч. «Не обеднею от одного обеда, пожалуй, я плечами». «Не дури», ухмыльнулся Кайден, «у меня там аванс, как и у Элтера, просто сегодня закажи, а завтра принесешь». Я молча кивнула. «Все равно завтра 4-м уроком растительный мир, так что можно будет спокойно его проведать». «Ладно, будь по-вашему», согласился доктор. «Таль, иди домой, а этого я сейчас телепортом отведу». «Хорошо». Я запрыгнула на летунице и отправилась к шраму, радуясь, что все обошлось. Вторым уроком на следующий день стояла практическая магия, но из-за отсутствия Кайдена ее поменяли с теоретикой, на которую снова пришел ректор Таврим. Он заглянул в наши записи, удивленно вскинул брови, но решил не морочить себе голову, и велел решать задачи из учебника, начиная с той, на которой закончили, кто сколько успеет. Мы переглянулись и устроили соревнование. В результате первое место досталось мне с результатом в 36 правильных и одно неправильное решение, второе Тарику. Решил он столько же, но ошибся 2 раза. Мы вздохнули и сделали вывод, торопиться не стоит. Остальные тоже приятно удивили ректора. В обед я, как и договаривались, понесла Кайдену собранную шрамом корзинку. Открывший дверь завуч был еще более хмурым, чем обычно, и, буркнув «заходи», ушел на кухню. Когда я водрузила ношу на обеденный стол, мужчина пил что-то из кружки крупными глотками. «С вами все в порядке?» — рискнула поинтересоваться я. «Нет», — выдохнул Кайден, утолив жажду. «Голова раскалывается просто. Из-за альгамы. Из-за тебя. Я сникла. Что тут скажешь?» Идея показать ему свои воспоминания действительно была моей. «Извините». «За что?» – удивился Кайден. «За то, что попросила использовать заклинание. Таль, даже я не мог предвидеть таких последствий, что уж о тебе говорить». «Это да», – вздохнула я. «Ничего не поняла вчера про потоки. А что хотела понять? Что это вообще такое и почему они активные и пассивные?» Кайден поморщился и помассировал виски. «Судя по времени, в столовую ты не ходила», констатировал он. «А нужно было?» Растерялась я, привыкнув, что мы с Элтаром всегда едим принесенное вместе. «Я могу на обратном пути у шрама пообедать». «Да чего уж там, раскладывай давай», велел хозяин дома и куда-то ушел. Вернулся он через несколько минут с 4 тарелками и 2 чашками в руках, причем посуда была очень красивой, скорее всего из какого-то сервиза. Я удивленно воззрилась на него. «Не из одной же тарелки есть», буркнул Кайден. «А уж если доставать, то обоим одинаковые». Он спешно сгрузил посуду на стол и снова схватился за виски, похоже, боль накатывала приступами. «Расставляй», — велел мужчина, как только ему стало полегче, «сейчас приборы принесу». «Не надо приборов», — попыталась возразить я. «Руками есть будешь», — язвительно осведомился хозяин дома и, не дожидаясь ответа, вышел из кухни. Когда сели за стол, завуч решил вернуться к прерванной теме. «Количество потоков определяется тем, насколько направлений ты способна разделить свое сознание. Если говорить об этом применительно к магии, сколько заклинаний ты можешь использовать одновременно. Это понятно?» «Да», — подтвердила я. Пример был более чем наглядным. То есть я могу использовать больше заклинаний, чем другие маги. Я бы так не сказал, покачал головой Кайден. То есть теоретически это так, но у тебя потоки постоянно пересекаются. Скорее всего, ты неосознанно используешь на заклинании сразу несколько штук, за счет этого немного повышая концентрацию. Значит, никакого проку от большого количества потоков мне нет, сделал я неутешительный вывод. А чем отличаются активные от пассивных? Активные используются осознанно, а пассивные – машинально. Есть заклинания, которые задействуют только активные потоки. К ним относятся все поддерживаемые и большинство атакующих. Часть заклинаний может использовать как активные потоки, так и пассивные, и это зависит от квалификации мага. Про пассивные не поняла, честно призналась я. Вам, чтобы поставить щит, нужно сосредоточиться и прочитать заклинание, а я ставлю его машинально, не задумываясь, что именно делаю. Чем более опытен маг, тем больше заклинаний он может активировать, не вдумываясь в процесс, а ориентируясь сразу на результат. Как с левитацией, поняла я. Хочешь сказать, она у тебя уже в пассивных, усомнился маг. Когда как, не стала преувеличивать я. Но в общем суть я поняла. Это хорошо, кивнул завуч. Теперь перейдем к тому, чего не понял я. Хотя я еще даже не все осознал, оно как-то пластами в памяти всплывает, так что не удивляйся, если я вдруг задумаюсь не к месту. Да я вроде бы подумать ни о чем особо не успела. А точнее подумала обо всем сразу, усмехнулся Кайден. Я просто не знала, что именно вам показать. Дело не в этом, покачал он головой. Основная линия, которую ты пыталась удержать, прослеживается, но помимо этого было огромное количество фрагментов, которые для меня буквально мелькали, однако при этом ты полностью охватывала их восприятием, и они впечатывались в мою память. Процесс шел настолько непрерывно, что я был не в состоянии справиться с потоком информации и просто тонул в ней, не в силах сосредоточиться и разорвать контакт. Хорошо, что ты сама остановилась, еще немного, и я бы окончательно нырнул в потоки. Я этого даже не поняла, просто не хотела, чтобы вы видели. Я умолкла, снова вспоминая танец двух опавших листьев на воде. И лучше бы не видел, со вздохом признался Кайден. Я всегда считал, что женщины выбирают самого престижного партнера из тех, чье внимание способны привлечь. Никогда бы не подумал, что кто-то может полюбить вот так, ни за что. А любит всегда ни за что, это выбирают за что-то. И за что ты его выбрала? Насколько я понял, тогда ты не знала, что он владыка. Я его не выбирала. Оно как-то само. Кайден отвел взгляд. Мне тоже было неловко. Молчание затягивалось. Мастер, я, наверное, пойду. Иди, не глядя на меня согласился хозяин дома. Зайду как-нибудь к алтару, расспрошу тебя, если сам в чем-то не разберусь. Хорошо. Время еще было, так что я не стала просить разрешения воспользоваться телепортом, предпочтя немного пройтись. Странный у нас разговор вышел. По дороге в академию я размышляла над новыми сведениями об устройстве собственного разума и постепенно все больше приходила к выводу, что они для меня не новые. Люди моего мира привыкли пропускать через себя огромное количество информации, большая часть которой не воспринимается напрямую и создает нечто вроде фона, но при необходимости мы можем вспомнить, какая музыка играла в кафе, звонил ли телефон у сидевшего за соседним столиком, что показывали по телевизору, и все это параллельно основному разговору. Так что большое количество потоков характерно, скорее всего, для всех призванных, а не только для меня. Нужно будет рассказать Кайдену об этом предположении. Перед входом на магический полигон помимо нашей группы вполне ожидаемо оказался и второй курс. Ректор решил и дальше совмещать нам занятия под руководством Альвира на время отсутствия Кайдена. Пока проводил перекличку, мужчина все время косился в сторону нашего круга. Я не выдержала и пошла к нему. Остальные тоже подтянулись поближе. «Мастер, неужели вы думаете, что мы из-за одного урока будем на ваши обещания ссылаться? Что там у нас по программе? Хоть узнаем», – развеселилась я. «Удержание щита против ударов энергетическим сгустком равным по силе тому, что можете сделать сами, как можно большее количество раз». «Неконцентрированным», – уточнил Альвир, помня силу наших ударов. «Тогда это на весь урок затянется». «Конечно, пока все пары по очереди отработают», — обрадовался мастер нашей покладистости. «У каждой пары на весь урок», — внесла ясность я. Ну мы пошли выполнять, а на прошлом уроке вы что делали?» Неожиданно поинтересовался преподаватель. «Круг серию для проверки абсолютника отрабатывает, но мы только до 7-го заклинания дошли, а остальные огненные концентраты тренируют с разной степенью успеха». Мастер выглядел растерянным. «Видимо, у нас какая-то совсем нестандартная программа получалась». «Ничего себе!» – с завистью в голосе отозвался кто-то из второкурсников. «А мы только недавно к огненным концентратам перешли, зато у нас каждый урок бои. Мы тоже позавидовали, потому что у нас боев почти не было». Немного подумав, Альвир велел всем подойти к краю арены и, разровняв песок, быстро изобразил на нем схему энергетического сгустка. «Ты...» Ткнул он пальцем в сторону рами и кивнул на рисунок. «Что это?» «Схема», непонимающе уставилась на него малышка. «Схема какого заклинания?» Максимально конкретизировал вопрос мастер. «Энергетического сгустка. А как сделать так, чтобы сгусток стал видимым?» Продолжал задавать вопросы Альвир. «Я не знаю», честно призналась Рами. Мастер вопросительно посмотрел на меня, и я виновато покачала головой, тоже не зная ответа на этот вопрос. «Можно я?» Набралась смелости одна из второкурсниц. «Давай», согласился Альвир. Через 5 минут все успешно демонстрировали мастеру разноцветные энергетические сгустки. «Отлично, а теперь устроим поединки», удивил всех мастер. «Длительность боя стандартная, 3 минуты. Атаковать можно только такими заклинаниями, щиты использовать любые. Задача, как можно больше раз попасть в противника и не дать ему попасть в себя. Я считаю попадание и объявляю победителя в поединке. Первый курс против второго, помощники мастера на арену, дальше очередность определяют они. Победит команда, у которой к концу урока будет больше выигрышных поединков. Должны поучаствовать все, только после этого кто-то может выйти повторно. Правила ясны? Да, хором подтвердили мы. Тогда начали, велел Альвир, и мы с противником бросились на арену. Ну и убегались же мы за этот урок, а еще накричались до хрипоты, болея за своих. Наш круг не проиграл ни одного боя, остальные тоже держались хорошо, в результате итоговый счет оказался 12-4 в нашу пользу. Второкурсники заметно расстроились. Плохо, никуда не годится. Не стал их успокаивать Альвир. Неужели не стыдно первому курсу проигрывать? Мастер, попыталась вступиться я за ребят, собираясь напомнить, что мы маги практики. А ну цыц, глянул он на меня так, что захотелось попятиться. Они ведь даже с вами справились, напомнили второкурсники. Ах да, как же я забыл, ухмыльнулся Альвир. Круг первого курса на арену. Повалял он нас по песку знатно, несмотря на то, что серии концентратов мы пару раз ответить все же сумели. Третий раз впечатавшись спиной в защитный купол, я решила, что хорошего понемногу, и вставать не стала. Повреждений ни у кого благодаря абсолютникам не было, но и тщетность сопротивления была всем ясна. «Мы и так знали, что вы умнее», — сообщила я мастеру, подперев щеку рукой и закинув ногу на ногу. «А в прошлый раз вы об этом не знали?» — скептически осведомился Альвир. «Вставайте, атаковать не буду». «Знали, пожалуй, я плечами, но нам было очень нужно». Мастер только головой покачал в ответ на такое заявление. «А что это было, когда нас всех спиной к вам развернуло?» Полюбопытствовал Тарик. «Узнаете, когда доучитесь», не пожелал устраивать разбор боя преподаватель. «У нас с мастером Кайденом договоренность, что если он использует заклинание, которого мы не знаем, то он нас ему учит», решил настоять на ответе Марик. «Так это с мастером Кайденом. Со мной у вас такой договоренности нет», усмехнулся Альвир. «Осторожнее со словами», пристально посмотрела я на мужчину, и тот сник, вспомнив, какая у него с нами договоренность вышла. «Уровень заклинания какой?» 11-й, обреченно ответил мастер. «Вопрос снят», констатировала я, и круг спокойно отправился за пределы арены. В общем, урок всем понравился, даже второкурсникам, несмотря на то, что Альвир им на прощание все-таки устроил прерванный нашим поединком разнос. «Ничего, пусть больше тренируются». Через 2 дня меня вызвал к себе Кайден и объявил, что после уроков у круга дополнительное занятие с 4-м курсом на полигоне. Я так удивилась, что даже не сообразила спросить, что за занятие. 2-й круг тоже не знал, что будет, но все сошлись на варианте тренировочных боев и ошиблись. Я видел на своих уроках, что круг 1-го курса активно использует технику полета в бою, и знаю, что 4-й курс пытается освоить ту же технику, начал Кайден, стоя у края арены. «Сейчас мы проведем с вами небольшое соревнование, можно даже сказать игру. Для меня важно не кто победит, А как вы будете действовать? Мы с мастером Альвиром будем удерживать страховочный полог под защитным куполом. Первокурсники будут стараться коснуться четверокурсников. Те, до кого дотронулись, выбывают и садятся на полог. Если кто-то коснется полога, независимо от того, из какой он команды, выбывает. И так пока всех не переловит. Воздушные салочки. Прокомментировал услышанный неугомонный моряк. Здорово. А мы потом первый курс ловить будем? Заинтересовался Шерн. Да. А кто же купол активирует, если мы все под ним будем? Озадачилась я. Альвир заметно напрягся. Таль, это не твои проблемы, нахмурился Кайден. Не забивай себе этим голову. Я пожала плечами и пошла на арену. Не мои, так не мои. Переловили мы четвертый курс довольно быстро, а вот им пришлось с Ареном и близнецами повозиться. Пространства под куполом было достаточно много, мне даже показалось, что он больше, чем обычно, а летали старшие ребята пока не так уверенно, как мы, хотя никто при этом ни разу и не упал. «Передохнем и еще раз», — предложил явно довольный увиденным Кайден. «Мы не устали». Тут же взлетел моряк. «Четвертый курс, подойдите все ко мне», — велел Альвир и двинулся в дальнюю от нас часть арены. «А они куда?» — удивилась Рами. «Тактику вырабатывать», — уверенно заявил Рейс. «Надо же, как мастер за них болеет». Когда Ирин сразу от двоих увернулся, я думал, он сам им помогать бросится. «Я и от него бы увернулся», — гордо заявил Ирин, а я вопросительно посмотрела на Кайдена. «Хочешь что-то предложить?» — поинтересовался тот. «Нет, хочу узнать, увидели ли вы то, что хотели». «Можно сказать да», — чуть подумав, решил завуч. «Хотя я ожидал большего».